Неуравновесие планетное отражается на неуравновесии, неустойчивости и неопределенности дел человеческих. Невозможно планировать личную жизнь на целые годы, как это делалось раньше. Колеблется все. Непоколебима лишь лестница иерархии. Упор и опора на ней. Поэтому ей больше внимания, больше мыслей и больше заботы. Привязав себя крепко к ней, можно рассчитывать на то, что всеобщее неуравновесие не слишком затронет. Иначе не устоять. Хаос торгается повсюду. Даже в музыке звучат дисгармония и раздражающие диссонансы. Особую заботу надо явить, чтобы поддерживать равновесие в своем микрокосме. Ни на что внешнее полагаться нельзя. И ставить в зависимость от него состояние своего сознания – это очень трудно, но ярое устремление к иерархии поможет удержать равновесие. И при соприкосновении с неуравновешенным состоянием окружающих следует особенно оберегаться, чтобы не заразиться его дисгармонией. Нехорошо в мире. Все несут на себе тягость планетного неуравновесия. Ритм общения служит защитой от хаоса, но нужно вкладывать в него все сердце, все устремление и всю любовь. Нерушим и несокрушим дух, этим сознанием и идите. Тогда основание оказывается построенным на прочном камне, а не на песке. И вихри, и бури, и разрушение шатких человеческих построений не сокрушат твердыни духа. Так и считайте, что бурный поток жизни мчится мимо, и учитель и ученик сидят на берегу и смотрят в его мелькающие струи.